спазмами. Тело явно требовало калорий для внутренней перестройки. Мертвечину жрать не собирался. Даже при отсутствии рвотного рефлекса сама мысль вызывала отвращение. А вот Черныш не брезговал протухшим мясом. Он с аппетитом обгладывал кости убитых зомби и стремительно набирал уровни. Уже почти догнал Такеши по прогрессу. Матерел на глазах. Шрайя предлагал упокоить пса, дабы не повышать среднеарифметический уровень существ подземелья. Но я заверил, что Черныш крайне смышленый и пригодится для исследования логова. Кто знает, что нас будет ждать впереди. Зубастая челюсть в команде точно не будет лишней. К тому же он такой добрый и игривый. В любом случае, вылазка вглубь подземелья становилась неизбежной. Где-то там должны водиться грызуны. Хотелось бы, конечно, чего-нибудь повкуснее. Что касалось вкусовых предпочтений остальных товарищей, Лич питался собственной маной. Энергия циркулировала внутри него по замкнутому циклу. Поэтому Шрайя не испытывал голода при повышении характеристик и мог развиваться бесконечно, ограничиваясь лишь скоростью накопления прогресса. А вот с Такеши дела обстояли любопытнее. У скелета не имелось ни пищеварительного тракта, ни запаса маны. Как же он восстанавливает затраченную энергию? Когда Якудза распределял очки характеристик, его поведение кардинально менялось. Его накрывала волна дикой злобы, отчего челюсти скрежетали, руки сжимались в кулаки, весь корпус дрожал от сдерживаемой ярости. Такеши выплескивал негативную энергию на ближайших мертвецов, разнося их в щепки с удвоенной жестокостью. Понял это не сразу. Пришлось потратить немного времени на расшифровку пантомимы жестов. Такеши показывал на сердце, имитировал удары, потом указывал на убитых врагов. Постепенно картина прояснилась. Скелеты питались эмоциями, причем исключительно негативными. Злость, ярость, агрессия служили им источниками энергии. Не менее любопытно было слушать, как Якудза пытался перечислить свои боевые приемы. У рядового мертвеца, разумеется, не могло быть ничего впечатляющего. Оглушающий удар щитом, двойной взмах меча и ультимативное иступление, ускоряющее движение и ритм атаки. Отметил для себя, что с каждым разом расшифровка его сигналов давалась легче. «Глядишь, скоро научусь понимать друга с полуслова». По итогу тренировки все остались сыты и довольны. Все, кроме меня. Но ничего, ситуация изменится в ближайшее время. Из поднимающегося вверх туннеля сквозняк приносил дразнящие ароматы. Свежая плоть, теплая кровь, живые ткани. Обоняние обострилось настолько, что различало мельчайшие нюансы запахов. Чем сильнее становился голод, тем чувствительнее работали органы чувств. Обнаружился еще один приятный бонус. Трупы не знали усталости и не нуждались в отдыхе. Пока наши будущие враги спали, восстанавливая силы после дневных походов, мы могли пахать в режиме нон-стоп. «Кстати, Шрайя, все хотел спросить, почему здесь нет наградного сундука?» Лич прервал заклинание и медленно развернулся ко мне. На его лице появилось выражение, которое можно было принять за довольную улыбку. «Я тоже мучился подобным вопросом. Хватило времени обследовать каждый сантиметр грота». Он поднял руку и швырнул ледяную сосульку в дальний угол за зиккуратом. «Попробуй потрогать вон там». Направился в указанную сторону, осторожно ступая между разбросанными костями. Протянул руку и наткнулся на невидимое препятствие. Пальцы скользнули по гладкой поверхности. Прощупал контуры, метра три шириной и высотой примерно по грудь. Определенно сундук, только скрытый от посторонних глаз. «Монстры не видят сокровищ?» Задал логичный вопрос, возвращаясь к центру грота. «Именно так, мои друзья. Награды мотивируют авантюристов спускаться в логово». Шрайя принялся летать кругами, оставляя морозные следы. «Перед отправкой на испытание последнего шанса я перерыл всю доступную литературу об этом редком феномене». Лич остановился перед нами, в его голосе зазвучала гордость. Хоть наша гильдийская библиотека насчитывает сотни тысяч томов, удалось найти лишь несколько косвенных упоминаний. Желаете услышать любопытный факт? Конечно. Вы знаете, что 10 числа каждого чама ночь окрашивается в алый цвет? Вся нечисть из подземелий выбирается наружу с целью истребить живых и пополнить великий комбинатор душ. Мы с Такеши синхронно кивнули, потом одновременно замотали головами. Первый факт знали, второй открыл новые горизонты понимания. Души служили чем-то вроде батареек для работы бескрайнего архипелага. Теперь стало ясно, как именно парадигма предотвращает застой системы и наращивает собственную мощь. Раз в месяц происходила массовая жатва, пополняющая запасы. Такеши поднял руку, привлекая внимание. Потом указал на себя, на меня, покрутил пальцем у виска и пожал плечами. Смысл прочитался легко. «А что приключится с нами в такую ночь?» «Превосходный вопрос от нашего молчаливого друга!» Ширайя одобрительно кивнул. «Если хотя бы одна личность проходит испытание последнего шанса, то подземелье остается заблокированным даже во время Алой Вартаны. Следовательно, оно привлекает больше внимания среди приключенцев. Тогда многие захотят узнать, что же скрывается за запертыми вратами. Таковы законы морей». Информация укладывалась в голове, дополняя общую картину. Главное, чтобы наше подземелье не оказалось на необитаемом острове. Ведь в таком случае никто и не заметит, что вот уже который месяц, несмотря на Алую Вартану, логово никуда не исчезает. «Спасибо, Ширайя!» Я почтительно склонил голову. «Твоя мудрость уступает лишь силе моего голода. Продолжим тренировку». Навык харизма повышен до 149 уровня. Глава 12. Интерлюдия. Тем же вечером, резиденция Луи Дюваля. Весть о гибели личного врага подняла градоначальника из крысиных нор подполья, где он прятался последние недели. Теперь Луи снова дышал полной грудью, ведь Макс мертв, а значит, можно выползать на свет Божий. Изредка он появлялся наружу, когда шхуна миротворцев скрывалась за горизонтом. Остальное время уходил на кропотливую работу в тени. Сколачивал банду головорезов, договаривался с нужными людьми, точил зубы. По заданию Абдулы, Луи развивал искусство убеждения на горожанах. Подходил к торговцу рыбой и мягко объяснял, почему тому стоит быть благодарным новой власти. Заглядывал к преуспевающему кожевнику и деликатно намекал, что слишком большая прибыль может привлечь нежелательное внимание. Слова Луи действовали безотказно. Люди кивали, соглашались, покорно опускали глаза. Рыболовецкие артели, охотничьи кланы, ремесленные мастерские и прочие прибыльные промыслы новой земли теперь работали под зорким оком верховной власти. Коммерсанты, еще недавно чувствовавшие себя хозяевами жизни, покорно сдавали позиции и делились весомой долей доходов. Но теперь опасность миновала. Луи снова мог позволить себе роскошь и не оглядываться через плечо. Руководство землян преподнесло ему щедрый подарок в виде новёхонькой резиденции у западных ворот, прямо за внутренней стеной города. Бенджамин лично вручил ключи, расплывшись в улыбке. «Достопочтенный друг, примите благодарность за весомый вклад в процветание фракции». Градоначальник решил обмыть победу с подобающим размахом. Парадный холл его нового дома гудел от голосов и смеха. Бандиты из подполья кривили ухмылки, наблюдая за наемными музыкантами и танцовщицами. Служанки сновали между столов с подносами, охранники маячили в углах, а новоиспеченные друзья, мелкие чиновники и купцы второго сорта, жадно ловили каждое слово хозяина. Крупной рыбы здесь не водилось. Сегодняшний вечер принадлежал только Луи. Никто не должен был затмить его личность. Сам виновник торжества восседал во главе длинного стола, облаченный в бежевый камзол с золотым шитьем. Рядом примостились три хорошенькие девушки в шелковых платьях. Горничная с кудряшками, круглолицая кухарка и смуглая садовница. Большая часть гостей смотрела на происходящее расфокусированным и затуманенным взглядом. Понятное дело, не из-за вина. «Allons, je fan de la patrie, le jour de gloire est arrivé!» Луи размахивал надкусанным кабаньим окороком, будто дирижерской палочкой, напевая Марсельезу. Оркестранты старательно играли французский гимн, который градоначальник заказал специально для собственного удовлетворения. Вино лилось рекой. Луи хохотал до слез, рассказывал байки местной знати, раздавал направо и налево советы по ведению дел, не упускал случая похвастаться голубой кровью и блестящими успехами, как в прежней жизни, так и в нынешней. Недели вынужденного затворничества оставили след. Хозяин роскошной резиденции упивался каждой минутой возвращения к цивилизованному обществу, едва сдерживая ликование. «Прошу дам и кавалеров занять места для кадрили!» — прозвучал торжественный голос дворецкого. Мужчина средних лет с пышными усами и голливудской улыбкой умел подавать себя. Каждый жест был аристократичен, каждое слово поставлено. Оно и понятно, ведь Луи не экономил на персонале. В центре просторного холла выстроились пять пар. Четыре состояли из профессиональных танцоров, нанятых специально для увеличения публики. Пятую составили гости — молодая пара, решившая блеснуть грацией перед именитым хозяином. Скрипки взяли первый аккорд. Дамы приподняли подолы, кавалеры вытянулись в струнку. Танцоры закружились в отточенных па, а зрители жевали деликатесы и потягивали вино. Когда мелодия подходила к концу, входная дверь бесшумно приоткрылась. В проеме мелькнуло худощавое лицо паренька лет 18, с цепким взглядом и шрамом через левую бровь. Он из тех, кто научился выживать в подворотнях раньше, чем ходить. Поймав глаза Луи, юнец едва заметно кивнул и растворился в темноте коридора. Градоначальник почувствовал, как сердце участило ритм. Поднялся из-за стола, взял серебряную вилку и несколько раз звякнул по бокалу. Хрусталь отозвался мелодичным звоном, музыка стихла, разговоры смолкли. «Милостивые господа, позвольте мне удалиться на краткий миг по неотложному делу. Но прошу, не дайте празднику угаснуть. Пусть смех и радость не смолкают до рассвета». Звуки кадрили и веселья остались где-то позади. «Я весь в вашем распоряжении», — обратился он к худощавому юноше, который поджидал у боковой лестницы. «Сударь, дело сделано. Живой груз доставлен в подвал. Заносили через черный вход, чтобы гостям глаза не мозолить». «Превосходно! Идемте же, расскажите подробности». Он спустился по узкой винтовой лестнице. «С Янисом вышло проще пареной репы». Помощник скользко ухмыльнулся, обнажив неровные зубы. Квасил в пьяном жабогрызе, резался в карты с местными. Его собственные должники помогли нам приманить дурака в переулок. Причем даром, будто за услугу старую. Юноша замялся, подбирая слова осторожнее. А вот с золотушкой заковырка получилась. Грустила на пирсе с каким-то хлыщом по кличке Лекс. Мордашку ему мы поправили, но пришлось дать на лапу вертухаем из братства кучу осколков, чтобы пару минут в молоке плавали и не вмешивались. Луи нахмурился, переваривая информацию. «Осмелюсь поинтересоваться, оказана ли ей та степень почтения, о коей я имел честь просить заранее?» «Ну...» Паренек ссутулился и бросил косой взгляд снизу вверх. «Пришлось заткнуть рот тряпкой и запихнуть в телегу. Орала как резаная. Нам лишнее внимание ни к чему, так ведь, сударь?» Луи сжал кулаки. «За подобное обращение с леди кто-то ответит сполна». Дверь в конце коридора скрипнула под нажимом, подвальное помещение встретило их сыростью и затхлостью. Единственный масляный светильник едва разгонял мрак, отбрасывая зловещие тени по углам. Клиеста лежала на полу, руки связаны за спиной грубой веревкой. Кляп из мешковины грубо врезался в углы рта. Лицо покрывали засохшие слезы, золотые волосы спутались и прилипли к вискам. Она дышала прерывисто, глаза были закрыты. В центре помещения к массивному дубовому стулу намертво примотали Яниса. Веревки так туго стягивали запястья, что кожа посинела. Левый глаз заплыл, на скуле красовалась гематома, губа рассечена. Но взгляд оставался дерзким и полным ненависти. Семь охранников окружили пленника тесным кольцом. «Кто из вас, мерзавцев, осмелился поднять руку на беззащитную женщину?» Бравурно прогремел Луи, окидывая суровым взглядом подчиненных. Шестеро бандитов разом глянули на седьмого, детину с косматой бородой и татуировкой на шее. Тот заозирался в поисках поддержки. Градоначальник медленно стянул белоснежную кожаную перчатку с правой руки и с размаху швырнул в лицо виновника. «Я бросаю тебе вызов, негодяй! Завтра с первым светом зари мы сведем счеты в смертельной схватке! А сейчас убирайся из моего дома!» Здоровяк кинулся к лестнице, спотыкаясь и чертыхаясь. Остальные бандиты облегченно выдохнули. Луи осторожно извлек кляп изо рта Калиесты. Девушка поморщилась, пересохшие губы треснули. Он протянул руку, помогая подняться с пола. Ноги подкашивались, прилестница опиралась на стену, чтобы не упасть. Взгляд смотрел в пустоту, а в золотых глазах, обычно полных живости, поселилась глубокая, безысходная печаль. «Прошу простить меня за недоразумение». Голос Луи звучал мягко, даже нежно. «Уверяю, впредь подобное не повторится, ибо виновные получили свое. Вам, разумеется, недостойно находиться в мрачном подвале среди этих людей. Посему вас проводят в покое, где вы приведете себя в порядок. Ведь ныне день торжества, и я горю желанием лицезреть вас среди празднующих». Клеста кивнула, не произнося ни слова, и поплелась к лестнице. Луи, едва заметным движением руки, указал двум охранникам проследовать за ней. Мужчины кивнули и бесшумно поднялись по ступеням. Дверь захлопнулась, отрезав подвал от остального мира. Градоначальник подошел к пленнику и принялся развязывать толстый канат, который Янис прикусил зубами. Веревка намокла от слюны и крови. Пальцы скользили по волокнам. Наконец узел поддался. «Какая ирония судьбы, не находите? Неуважаемый ублюдок!» Янис приоткрыл рассеченные губы, из горла вырвался хриплый звук. «Слышь! Пшмяк!» Луи не дал договорить и с размаху врезал по рассеченной скуле. Голова пленника дернулась в сторону, по подбородку потекла свежая кровь. «Это тебе за гальон!» Процедил он сквозь стиснутые зубы. «Шмяк!» Второй удар пришелся по челюсти. «А это за тот случай, когда ты пинал мой гамак, пока я спал! Хрусть!» Третий удар угодил в переносицу. Хрящ треснул, из ноздрей брызнула алая струя. «За то, что избивал меня без причины, когда нажирался ромом!» Луи встряхнул ноющий кулак и схватил Яниса за затылок левой рукой, притягивая окровавленное лицо к своему. «Нравится?» Губы его растянулись в мстительной усмешке. «Пошел ты, падла!» Разбойник собрал в рот кровавую слюну и плюнул. Красная капля скользнула по щеке Луи и упала на бежевый шелк камзола, оставив темную полосу. Ярость вспыхнула с новой силой. Истязатель обрушил на пленника град ударов. По ребрам, по животу, по лицу. Янис захрипел, голова безвольно откинулась назад. «Исцелите его!» — взревел Луи, доставая из кармана кружевную салфетку и промакивая испачканную щеку. «Чего застыли?» Один из бандитов шагнул вперед и приложил ладонь к груди пленника. Пальцы окутались зеленоватой дымкой, в воздухе запахло озоном и травами. Магическая энергия потекла в израненное тело, заживляя травмы. Янис застонал, веки задрожали. «Ты — позор эволюции и уродливая ошибка судьбы! Смерть — слишком щедрая милость для тебя! Ты обречен на вечные муки, в то время как вся ваша шайка миротворцев канет в бездну, и ты станешь свидетелем их конца!» «Шмяк!» — еще один удар, Янис захрипел и снова потерял сознание. Внезапно юный помощник дернул головой, прислушиваясь к едва различимым звукам. «Вы это слышите? Доска скрипнула вон там!» Он указал рукой. «В подвале невидимка! Ну чё, братва, есть у кого пыльца обнаружения, чтобы морду хитрую засветить?» Один из громил полез в рюкзак. В тот же миг дверь распахнулась, застучали удаляющиеся шаги. «Поймать его!» — завизжал Луи. «Живо, в погоню!» Бандиты сорвались с места, но одного из них градоначальник прихватил за толстое предплечье. «А кто станет присматривать за ценным гостем?» Луи кивнул в сторону Яниса. «Позаботьтесь, чтобы его страдания не знали передышки. Пытки должны сменяться лечением, и так до бесконечности. Охрану удвоить. Нет, утроить. Мне нужны гарантии. Вы меня поняли?» «Ваша воля — закон для нас, сударь!» Бандит почтительно склонил голову. Луи поспешил наверх к гостям. Руки его дрожали от переполнявших эмоций и недавних ударов. Остановился перед дверями парадного зала, перевел дыхание и натянул на лицо радушную улыбку. Вошел внутрь и окинул взглядом развернувшуюся картину. Уголки губ приподнялись в довольной усмешке при виде захмелевших гостей. Вечер набирал обороты и явно превращался в нечто более раскованное, чем светский прием. У дальней стены несколько подвыпивших бандитов стаскивали корсеты со служанок. Девушки хихикали и делали вид, что сопротивляются. Но руки их не слишком активно отталкивали грубые и настойчивые ладони. Оркестр сменил торжественные мелодии на что-то более современное. Ритмичные мотивы, в которых проскальзывали отголоски джаза и уличных песенок, пробуждали желание пуститься в пляс. Музыканты раскачивались в такт, саксофонист пристукивал носком сапога по полу. Луи не сразу заметил в дальнем углу знакомый силуэт. Абдулла сидел с краю одного из боковых столов, склонившись к уху мордастого торговца цветными и магическими металлами. Советник что-то вкрадчиво нашептывал, жестикулируя худыми пальцами, а купец кивал. Хозяин резиденции развернулся и неспешно направился к незваному гостю. «О, как же отрадно узреть столь дорогого сердцу друга!» — проговорил он, останавливаясь рядом. «Вы украсили своим появлением наше скромное собрание. Прошу, позвольте сопроводить вас к главному столу, где вас ожидает достойное место». Абдулла бросил торговцу несколько коротких фраз, хлопнул того по плечу и поднялся. «Добрый вечер, наиблагороднейший. Как вам новая обитель?» «Высший уровень!» Луи сложил пальцы щепоткой, поднес к губам и театрально разжал ладони, отправляя в воздух изысканное муа. «Замечательно!» В голосе Абдулы прозвучали деловые нотки. «Нам предстоит обсудить неотложный вопрос». Они неспешно пробирались между столов к почетному месту. Луи кивал знакомым, принимал поздравления, но мысли уже переключились на предстоящий разговор. «Разумеется, я заранее готов подтвердить свое участие», — промолвил он, помогая Абдуле обойти группу танцующих пар. «Однако, прошу снисходительно внять моей просьбе. Пусть эта так называемая организация миротворцев познает скорый и окончательный закат. Не переживайте, все заинтересованы в решении этой проблемы», — Абдулла усмехнулся. «Во время жужжирианского вторжения их шхуна пойдет в авангарде против тысяч вражеских кораблей. Таковым будет приказ военного командования». Советник злодейски рассмеялся. Луи мгновенно подхватил смех, за ним присоединились все находившиеся поблизости гости. Веселье разлилось по залу новой волной, хотя большинство и понятия не имело, что именно вызвало ликование. Градоначальник вновь уселся во главе стола и попросил садовницу в красном платье по правую руку привести особую гостью на бал. Абдулла занял свободное место и налил себе вина из графина. «Кучеряво живете, господин», — с пониманием кивнул советник, оглядывая роскошную обстановку. «За что я вам безмерно благодарен?» Луи поднял бокал в знак признательности. «Не томите же, в чем проблема?» Абдулла тяжело вздохнул и скинул капюшон с головы. «Плебеи, мой достопочтенный друг, снова устроили собрание на центральной площади. Даже палатки поставили. Видимо, собираются надолго». «И что на сей раз их беспокоит?» «Недовольны повышением налогов. Им не объяснишь, что в ближайшем будущем нам предстоит выплачивать кредит суверену. Простым людям невдомёк, какие санкции последуют при нарушении договора». Ойстер предельно четко разъяснил подробности. После того, как торговая гильдия повысила его в звании, он перестал стесняться в выражениях и растерял учтивость. «Лучше заплатить 125 миллионов осколков заблаговременно, чем дожидаться неприятностей». Абдулла покрутил бокал в руках, наблюдая, как вино медленно стекает по стенкам. «Проблема в том», — продолжил он, — «что все средства мы вложили в оборону перед джужерианским вторжением. Между прочим, немалая часть финансов ушла на строительство вашей резиденции». Луи фальшиво рассмеялся, стараясь скрыть недовольство от укола последними словами. «Уверяю вас, проблема будет улажена в кратчайшие сроки. Но умоляю, дайте мне время упоиться триумфом в сиянии этого торжества. Что же до демонстрантов, им некуда исчезнуть. Напротив, чем больше их соберется, тем любопытнее будет зрелище. Как говорил один мой знакомый, прежде чем пшикать дихлофосом, нужно подождать, пока соберется побольше москитов. Рекомендую, к слову, внести особо ретивых в отдельный реестр». Абдулла медленно кивнул, задумчиво потирая подбородок. В этот момент входные двери широко распахнулись. Калиеста переступила порог, облаченная в черное платье с открытыми плечами. Ткань мягко облегала фигуру, подчеркивая изгибы талии и бедер. Садовница сопровождала ее к столу с угощениями. Айлари двигалась с королевской грацией. Плавно от бедра, каждый шаг элегантен. Во взгляде сквозило презрение ко всем присутствующим. Разговоры в зале стихли. Мужчины провожали ее глазами, женщины с завистью оглядывали златокожую красавицу. Даже музыканты на мгновение сбились с ритма. Абдулла округлил глаза и приподнял брови. Выражение его лица не укрылось от внимательного взгляда хозяина. «Какой любопытный поворот событий!» — воскликнул он. Луи заливисто засмеялся. Глава 13. Продолжение интерлюдии. «Вы меня одновременно удивляете и пугаете, о наиблагороднейший!» — проговорил Абдулла вполголоса, наклоняясь к уху Луи. «Уж не вознамерились ли вы стать ее кавалером? Женщина определенно видная, буквально ослепляет своим совершенством». Советник покачал головой и зацокал. «А я не перестаю удивляться вашей проницательности. Да, вы абсолютно правы, мой уважаемый друг. Боюсь, вам ничего не светит. Калиеста наверняка убита горем после того, как ее любимый мужчина, герой Новой Земли, погиб в схватке с агрессивным мифическим чудищем». Лицо Луи исказилось недовольством. Челюсти сжались так, что зубы едва трещины не пустили. Сомнения в его чарах резали по-живому, а официальная версия утренней гибели Макса звучала как издевательство. Но больше всего раздражало то, что гость во второй раз за короткую встречу пытается его поддеть. Луи глубоко вдохнул, сдерживая вспышку гнева, и сказал: «Не соблаговолите ли вы заключить со мной пари? Уверяю, трех чамов будет достаточно, чтобы ее сердце воспылало ко мне нежными чувствами. Клянусь, обойдется без профильных навыков убеждения». Абдулла растерянно заморгал, заметив, как забегали глаза собеседника. Парадигма приняла клятву. «Господин, сдается мне, вы пьяные?» «Отнюдь!» Луи вытянул правую руку и уверенно коснулся указательным пальцем кончика носа, демонстрируя трезвость. «Признаться, любил я ее с первого взгляда и готов умереть за это пламенное чувство». В голосе городоначальника прозвучала такая искренность, что Абдулла невольно проникся азартом. Ситуация обещала любопытное развлечение. «Пари!» — он протянул скользкую ладонь. «Мне доводилось слышать, насколько французы неистовые романтики, но чтобы настолько, даже предположить не мог. И на что же мы спорим?» Луи крепко сжал руку. «Все предельно ясно. Победа возведет меня в доверенные лица великого пророка господина Бернаскони, и я стану его правой рукой. Для вас же настанет час достойного ухода в тень». Абдулла вдруг заерзал и попытался высвободить ладонь, но градоначальник лишь усилил захват. Их взгляды пересеклись, едва искры не полетели. Советник попробовал проникнуть в мысли собеседника, но натолкнулся на невидимый барьер. Оппонент явно обзавелся защитными артефактами. Спустя долгую секунду Абдулла расплылся в змеиной улыбке. Он понимал, что рано или поздно между ними все равно встанет вопрос о власти. Лучше решить его сейчас, в удобной обстановке. «В противном случае наградой мне станет ваш статус прокаженного», прошептал он, поднимаясь из-за стола. «И прошу вас, не забудьте уладить вопрос с плебеями, прежде чем канете в бездну». Советник высокомерно задрал подбородок и зашагал к выходу. Плащ развивался за его спиной черным крылом. Вскоре садовница подвела Калиесту к главному столу и усадила на освободившееся место рядом с хозяином. Девушка в алом платье тут же принялась массировать плечи градоначальника. Ее ладони скользили по камзолу, опускаясь к груди. Она томно выдыхала ему в ухо. «Ох уж это моя популярность!» Луи рассмеялся. Калиеста окинула сцену холодным взглядом. Губы ее сжались в тонкую линию. «Легко снискать популярность, когда умеешь подчинять себе чужую волю». Луи лениво кивнул садовнице, давая понять, что ее услуги больше не требуются. Девушка в красном неохотно отстранилась и отошла к соседнему столу, где ее уже поджидали взглядами захмелевшие бандиты. «Ваше обаяние не уступает силе любого заклинания, моя леди!» Градоначальник повернулся к Калиесте. «Но как джентльмен я даю слово. Искусство внушения не коснется вашей прелестной особы». Он решил взять ее за ладонь, но Калиеста мгновенно скрестила руки на груди и отшатнулась. Брови сошлись на переносице, в глазах вспыхнула злость. «Разумеется, ведь еще на шхуне вы поклялись не использовать свои жуткие таланты против экипажа. Попробуете нарушить и увидите, что будет». Она демонстративно отвернула лицо. «Теоретически, ничто не мешало бы мне взять вас силой». Луи изогнул губы в усмешке, заметив, как она вздрогнула. «Однако я слишком утончен, чтобы опускаться до столь варварских средств. Прошу лишь позволить мне зваться вашим близким другом. Это все, чего жаждет моя душа. Поверьте, я способен любить вас возвышенно, без низменных притязаний. Подобно розе, вы должны быть любованы, но не сорваны. Что же до страсти?» Его взгляд скользнул к красавицам, расположившимся по левую руку. Кудрявая горничная хихикала, прижимаясь к плечу соседа, кухарка кормила одного из гостей виноградом прямо с руки. «Уверяю вас, в подобных потребностях я удовлетворен с избытком». Калиеста промолчала, глядя в противоположную сторону зала. Луи нарочито расправил грудь и принялся соскабливать ногтем засохшую кровавую полосу с камзола. Движения намеренно привлекали внимание. Он водил пальцем по пятну, морщился, качал головой. Калиеста искоса взглянула на его манипуляции и непроизвольно сглотнула слюну. «Презренный Янис некогда осмелился покуситься на мою честь, но ныне торжествует справедливость, и за свои беззаконные дерзости он вознесется не выше эшафота». «Не смейте!» Калиеста резко повернулась к нему. «Вы не можете так поступить! Хватит смертей!» «Мне подвластно уберечь от гибели не только его, но и всю свору миротворцев, что умудрилось нажить врагов повсюду. Но как, скажите, я могу оказать вам милость, если вы отказываете даже в дружеском расположении?» — крикнул Луи нарочито трагически, поднимаясь с места. Он швырнул опустевший бокал на пол. Осколки разлетелись во все стороны, звон заглушил ближайшие разговоры. Луи из-под тишка наблюдал за реакцией Калиесты. Дыхание ее сбилось, ресницы затрепетали. «Если речь только о дружбе, то я согласна. Прошу, не терзайте Яниса и других близких мне людей». Луи выдержал долгую паузу, смакуя момент капитуляции. Пальцы его барабанили по столешнице, создавая напряжение. Наконец, он медленно кивнул. «Ради вас, моя леди, я сочту честью приложить все силы, чтобы даровать им жизнь взамен неминуемой гибели». Тем же временем усадьба миротворцев. За столами, заставленными бутылками и оставшимися блюдами, расположились друзья. Свечи в канделябрах оплывали, роняя восковые слезы. Поминальные речи давно отзвучали. Теперь каждый молчал, погруженный в собственные мысли. Нита прижимала к глазам влажный платок. Ее плечи мелко вздрагивали. Рядом Густаво механически вертел пустой стакан, пытаясь увидеть что-то на дне. Кто-то тихо всхлипывал, кто-то прикрывал глаза. Несколько грызлингов сопели, уснув прямо за столом после принятого алкоголя. Журчание рома, льющегося в очередную чарку, казалось оглушительно громким. Ганс отставил недопитый стакан и откашлялся, нарушая молчание. «Капитан, полночь скоро. Калиесты до сих пор нет». Эстебан поднял отяжелевшие веки. Ром уже сделал свое дело. Движения стали замедленными, взгляд расфокусированным. «Ей нужно время. На пирсе хоть ветер свежий, не то что здесь. Перегар да кислые рожи». Грохот распахнувшейся двери заставил всех подскочить. В проеме никого не было. Только ночная темнота и холодный воздух ворвались в душное помещение. Стулья с визгом отъехали назад. Руки метнулись к оружию, кто-то выхватил кинжал, кто-то пистоль. Мутуа, будучи трезвее остальных, вскинул кайло и ринулся к двери. Его босые ноги бесшумно ступали по половицам. Он выглянул наружу, напряженно вглядываясь в темноту улицы. «Никого!» — крикнул через плечо. В тот же миг на его опустевшем стуле проявился силуэт. Воздух задрожал, и из ниоткуда материализовалась жрица удачи. Не говоря ни слова, она схватила ближайшую чарку с ромом и опрокинула в себя. Горло судорожно сглотнуло. Гостья поморщилась от крепости напитка и тут же потянулась к бутерброду с соленой рыбой. «Ханна!» — удивленно вскрикнула Нита. «Милая, где ты была? Столько всего случилось! Макс и Такеши!» «Да, да, да!» — ответила внезапная гостья с набитым ртом. «Потом поболтаем. Время на исходе!» Она схватила нераспечатанную бутылку. Резкий удар ребром ладони по горлышку, и стекло хрустнуло. Верхушка покатилась по столу, оставляя мокрые следы. Ханна запрокинула голову и начала пить прямо из разбитого горла. Ром струился по подбородку, капал на обнаженное тело. Все застыли, наблюдая за этим отчаянным глотанием. Эстебан первым пришел в себя. Двумя быстрыми шагами вояка оказался рядом и выдернул бутылку из ее рук. «Говори!» — рыкнул он и встряхнул жрицу за плечи. «Что случилось, черт возьми?» Даже не дождался ответа и принялся допивать остатки. Ханна вытерла губы ладонью. «Ты тут стоишь весь такой важный, как будто владеешь Вашингтоном!» Она ткнула его пальцем в грудь. «А готов к выстрелу судьбы?» Вояка тяжело выдохнул и провел ладонью по лицу. «Спокойствие, только спокойствие», — прошептал он. «Слепы вы, да?» Жрица удачи обвела взглядом присутствующих. Ее голос сорвался на крик. «Под нож всех нас! Под нож! Под нож! Ха, всех до единого! Город сожрет миротворцев и не поперхнется! Нужно уносить ноги прямо сейчас!» После паузы все заговорили разом. Кулаки с грохотом опускались на стол, заставляя тарелки подпрыгивать и звенеть. Ругательства рвались сквозь зубы, женщины прижимали ладони к губам. «А ведь я предупреждал!» Декстер даже не поднял головы, продолжая полировать лезвие скальпеля салфеткой. На его губах играла легкая улыбка. Именно так все и должно было закончиться». Гостиная наполнилась голосами. Эстебан пытался что-то выкрикнуть, но его перебивал Ганс, размахивающий кулаками. Мутуа вернулся от двери и принялся требовать объяснений у Ханны, хватая ее за локоть. Она вырывалась и что-то фанатично шептала про крыс в стенах. Нита металась между спорящими, пытаясь всех успокоить, но ее тонкий голос поглощался общим гамом. Декстер напомнил о последнем собрании совета, когда Эстебан озвучил притязание организации на треть голосов. Дерзкое заявление, которое многие тогда сочли самоубийственным. Теперь последствия стали очевидны. Вскоре два сильнейших воина организации, обладающие правом голоса в совете, исчезли. Десятки горожан видели всю картину у пирса. Отряд Железного Братства окружил Макса и приказал прыгать в лодку. Ходили слухи о героической гибели в схватке с легендарным Мурвараксом. В эту сказку для простаков никто из присутствующих не верил. «Они нас по одному выловят! Надо было раньше думать! А я что говорил? Я что говорил?» — надрывались голоса. Ханна схватила кусок хлеба и принялась нервно крошить, бормоча что-то про пауков в банке. «Какой же я идиот! До последнего верил высшему руководству!» — произнес отчаянный голос. «Прости меня, Макс!» Он поднял покрасневшие глаза на Ханну. Та накручивала непослушный локон волос на палец. «И что ты предлагаешь?» «Чего тут думать? К северянам надо. Там до нас не дотянутся их кровожадные руки. Быстро, я сказала. А вы все сидите, как дохлые птицы. Хотите гнить прямо здесь? Тут, в этой дыре?» «Да хватит уже нагнетать, дура!» Эстебан швырнул допитую бутылку в стену. Осколки брызнули во все стороны, заставив ближайших пригнуться. «Мы не можем уйти! Янис, Лекс и Калиеста еще не вернулись!» Ханна запрокинула голову и расхохоталась. «Красавчику повезло!» Ее голос стал внезапно серьезным. «Лежит себе едва живой в мусорном контейнере в подворотне. Кровью истекает бедняжка. Остальные уже тихие. Мертвые игрушки». Она щелкнула пальцами. «А теперь ваша очередь». Скай сорвалась с места. Ноги едва касались пола, когда она бросилась к двери, но голос Ханны заставил замереть на месте. «Ах, глупышка, ну скажи, ты точно знаешь, где он? Или побежишь шарить по всем контейнерам города? Ха-ха, хотела бы я на это посмотреть». Волчица обернулась с побледневшим лицом. «Оставаться на местах!» Голос Эстебана прогремел в комнате. «Это приказ!» Когда все замерли, он продолжил. «Ты что такое говоришь? Ты уверена? Точно уверена?» «Своими собственными глазами видела, как их лишили судьбы». «Кто именно стоит за смертью моих сослуживцев? Бенджамин? Крис Якобс?» «Нет, нет и нет». Ханна вытянула руку и покачала пальцем перед носом Эстебана. «Наш старый знакомый, Луи Дюваль». Гостиная взорвалась возмущенными криками. Густаво опрокинул стол, который едва не придавил нескольких грызлингов. Олаф заорал проклятие. Мутуа принялся крушить стулья кайлом. Эстебан выхватил пистолет и выстрелил в потолок. Сверху посыпалось каменное крошево, оседая на его волосах и плечах. Новички озирались по сторонам, не понимая, кто такой Луи Дюваль и почему его имя вызвало бурную реакцию. «Этот наглый пес!» Лицо вояки исказилось от ярости. Вены на шее вздулись, пульсируя в бешеном ритме, глаза налились кровью. «К оружию! Мы идем мстить!» «Да!» Старожилы вскинули кулаки. Ханна медленно захлопала в ладоши. Аплодисменты звучали насмешливо в общем грохоте подготовки к бою. «Браво, браво! Именно этого они и ждут! Повод для ликвидации организации на блюдечке преподнесете. Резиденция Дювали ныне охраняется не хуже форта. Там столько головорезов, что шагу не ступить». Движения в комнате замедлились. Миротворцы переглядывались. Клинки опустились в ножны, пистолеты перестали набиваться порохом. Боевой пыл угасал на глазах, сменяясь тревожной неуверенностью. «Не сейчас. Нет». Ханна покачала головой, и ее волосы метнулись из стороны в сторону. «Мы накопим силы, а потом отомстим. В самый сладкий миг». Она замолчала и прижала ладонь к сердцу. Глаза заблестели от слез. «Я ведь обожала Макса. А значит, весь этот мерзкий город сгорит, и ваши руки будут в огне рядом с моими». «Дура ты больная!» Эстебан сплюнул на пол. «При чем здесь гражданские? И каким образом мы уйдем к северянам? Об этом ты подумала? Хотя, о чем я? Где думать и где ты?» Ханна обвела взглядом присутствующих, затем подняла руку и ткнула пальцем себе над головой. «Скажите мне, что вы видите?» Миротворцы недоуменно переглянулись. Олаф прищурился, прочитал и прокомментировал. «Ханна Нолан, жрица удачи 77 уровня. И что? К чему эта клоунада?» «Я почти все очки вкладываю в удачу», — пролепетала она, подмигивая. «И пока вы со мной, госпожа Фортуна будет вам улыбаться». Блондинка выпрямилась и указала на свою грудь, облитую спиртным. «А что вы видите теперь?» Резко качнулась влево, потом вправо. Капли рома брызнули с обнаженного тела. Эстебан изобразил жест «рука-лицо». «Тетюли!» — восторженно выкрикнул бородатый рейдер из стаи. «Верно, верно!» — захлопала в ладоши. «Пока братство будет таращиться на мои дыньки, вы тем временем прошмыгнете к шхуне. Я в этом мастер, детки. Проверено!» Она покрутилась на месте, демонстрируя себя во всей красе. «Всегда срабатывает!» Остановилась и обратила взор на Раджеша. «А ты наденешь на себя вонючую шкуру Луи Дюваля. Знаю, противно будет, но надо. Так наши шансы на успешный побег составят минус 163%. Или плюс? Вечно забываю. Тут как повезет». Мимик поперхнулся воздухом. «Дурдом какой-то», — покачивая головой, сказал Эстебан. «Что думаете, миротворцы?» Пространство наполнилось эмоциональными возгласами. «Северяне сразу мне понравились. Можно рискнуть. Наберемся сил и отомстим ублюдку Луи». «Город сгорит». «Фартовые тетюли». «Решено». Вояка ударил ладонью по столу. «Хватайте самое ценное и отчаливаем». Миротворцы бросились в рассыпную. Спустя 5 минут. В гостиной царил организованный хаос. Друзья столпились у выхода, рюкзак каждого был заполнен до предела. Раджеш стоял возле дверей, и его собственная мать не узнала бы. Даже манера держаться изменилась. Плечи расправлены, подбородок задран. «Моя очаровательная леди!» Он изящно склонился перед Ханной и протянул руку ладонью вверх. Французский акцент звучал безупречно. «Позвольте мне сопроводить вас». Он выпрямился и окинул остальных высокомерным взглядом. «А вы, господа, держитесь позади и не смейте отставать». Мимик едва успел увернуться от летящей в него пустой бутылки. «Не увлекайся, балбес!» — крикнул Густаво. «А то получишь по морде!» Раджеш лишь фыркнул и предложил Ханне локоть. Она хихикнула, вцепилась в него обеими руками и пнула дверь ногой. «Вперед, мои дорогие!» — пропела жрица удачи. Конец интерлюдии. Глава 14. 2 векса спустя. Не перестаю удивляться тому, что мертвецы не знают усталости. Часы сливались в бесконечный поток движений, ударов, активации навыков. 14 новых уровней чудовища заметно меня усилили. Телосложение достигло 90 пунктов, ловкость поднялась до 60. Прежняя неуклюжесть растворилась, уступив место уверенности. Основной прогресс обеспечил навык рывок, стремительно приближающийся к сотне. Короткие дистанции я теперь покрывал молниеносными бросками. Воздух свистел в ушах, пол мелькал размытыми пятнами под ногами. Правда, попытка совершить акробатический прыжок закончилась плачевно. Приземление вышло настолько неудачным, что левая рука отделилась от плеча, а правое колено вывернулось под немыслимым углом. Пришлось активировать сшитый заново и ждать перезарядки целые сутки. Параллельно развивались безоружный бой, чуткий слух и навыки обаяния. Такеши с Чернышом набрали больше 20 уровней каждый. Ширайя развивался медленнее всех из-за высоких навыков и получил всего 4 за все время тренировок. Прогресс радовал, но голод превращал существование в пытку. Запах свежепризванных мертвецов дразнил ноздри сладковатым ароматом протухшего мяса. Приходилось отворачиваться, зажимать нос, считать до 10, лишь бы не наброситься на ближайшего зомби и не вгрызться в его плоть. Обострившиеся чувства усугубляли мучения, ведь каждый аромат казался в 10 раз насыщеннее. Терпение лопнуло. Когда свежепризванная партия зомби отправилась вглубь подземелья, я решительно двинулся за ними, поманивая за собой товарищей. Жестом попросил друзей держаться позади. Прижимаясь к щербатой стене, подкрался к пролому и осторожно выглянул одним глазом, дабы разведать обстановку получше. Навык «Маскировка» повышен до 101 уровня. Высокоуровневые каннибалы, как и в прежний раз, набросились на жертв с остервенением пираний. Мясо отрывали кусками, кости хрустели под мощными челюстями. За считанные минуты от подкормки остались лишь бурые пятна на каменном полу. Помещение выглядело как будто после погрома. Груды костей перемешивались с трухлявыми обломками мебели. Каннибалы бродили среди этого хаоса неспешной походкой. Здесь собрались представители только гуманоидных рас, ни одного существа с клешнями или щупальцами. Различались они ростом, комплекцией, остатками волос и оттенками разлагающейся плоти. Вожак выделялся сразу. Гигант под 3 метра ростом, макушка почти упиралась в потолок. Широченные плечи, бочкообразная грудь, руки толщиной с мою талию. Остальные зомби хоть и были крепко сложены, но инстинктивно жались к стенам при его приближении, опускали взгляды, подобострастно кланялись. Когда в проеме появлялось свежее мясо, главарь первым выбирал лучшие куски. Филейные части, печень, сердце исчезали в его пасти с чавкающими звуками. Аппетит великана, мягко говоря, удивлял. За один присест он поглощал больше, чем вся остальная стая вместе взятая. Подчиненные довольствовались объедками, грызли хрящи, обсасывали кости, слизывали кровь с камней. При этом большая часть зомби периодически выкрикивала обрывки фраз из прошлой жизни. Женщина в изодранном платье монотонно повторяла: «Я же любила тебя, а ты предал». Ее голос дрожал от отчаяния. Мужчина в обрывках кожаного доспеха, вгрызаясь в чью-то ступню, радостно возвещал: «Кушать подано!» Третий качался из стороны в сторону, бормоча: «Мама, где ты? Мне страшно». Кто-то требовал вернуть долг, другие выкрикивали необычные имена. Эти обрывки человечности пугали сильнее, чем сам акт каннибализма. В каждом из чудовищ когда-то билось живое сердце, трепетала душа. Теперь осталось лишь искаженное эхо прежних личностей, застрявшее в разлагающейся плоти. Наблюдение затянулось. Я фиксировал каждую деталь поведения, запоминал иерархию, подмечал слабости, ведь хотел влиться в их состав на правах равного. Среди хаоса выкриков и стонов уловил самое важное. Вожак стаи периодически выпаливал две фразы, которые многое прояснили. «Служу Каганату!» — рявкал он, прижимая сжатый кулак к груди. Движение отточенное, автоматическое. Правая нога чуть выставлена вперед, подбородок поднят. Через минуту последовала другая реплика. «Принято, о великий доминатор!» Снова тот же жест, та же поза. Офицер высокого ранга, без сомнений. План созрел мгновенно. Вместо осторожной мимикрии под рядового мертвеца я решил пойти ва-банк. Выпрямил спину, расправил плечи и шагнул в пролом с видом существа, которому здесь принадлежит каждая косточка. Вожак заметил меня первым. Его массивная фигура развернулась с неожиданной для такой туши скоростью. Мускулистые руки вытянулись вперед, пальцы согнулись в хватающем жесте. Остальные каннибалы выжидающе наблюдали. Их челюсти щелкали в предвкушении свежего мяса. Пришлось задрать голову, чтобы встретить взгляд гиганта. 3 метра его роста против моих 180 сантиметров. Но в моем голосе звучала сталь командира, привыкшего к беспрекословному подчинению. «Слабак! Ты подвел доминатора!» Главарь застыл на полушаге, нога повисла в воздухе. Мускулы на лице дернулись, формируя выражение, которое у живого человека назвали бы «ужасом». Плечи опустились, спина согнулась. Он забормотал что-то невнятное в попытке оправдаться. Из обрывков слов я уловил засада, предательство, не моя вина. Голос дрожал, в нем слышались нотки паники. «Из-за твоей невнимательности Доминион лишился южных земель!» Продолжил я давить, импровизируя на ходу. Вожак взревел от ярости и схватил ближайшего подчиненного за горло. Поднял одной лишь левой лапищей и швырнул о стену. Жертва попыталась встать, но массивная ступня раздавила ей череп. Остальные зомби отпрянули, стараясь стать незаметными. «Но ты можешь все исправить!» Поспешил я смягчить тон, пока непредсказуемый вожак окончательно не съехал с катушек. Гигант медленно повернулся ко мне. «Доминатор приказывает уничтожить лича в финальной комнате подземелья!» Я указал большим пальцем за спину. «Попробуй, если достаточно силен, и тебе будет даровано прощение. Отправишься прямиком в сады Творца, где с прелестными гуриями пьют вино все твои погибшие соратники». «Навык харизма повышен до 166 уровня». Вожак не раздумывал ни секунды, развернулся и ринулся к выходу, сметая все на своем пути. Один зомби не успел отскочить, и массивное плечо отбросило его в угол. «И не трогай пса со скелетом по пути, иначе задание будет провалено!» — успел крикнуть я вдогонку. Тот притормозил у арки, резко кивнул и исчез в темноте туннеля. Я остался стоять посреди комнаты, окруженный ошарашенными каннибалами. Они смотрели на меня с благоговейным страхом, не решаясь приблизиться. Кто-то из них тихо заскулил, другие попятились глубже в тень. Внутри шевельнулось неприятное чувство. Манипулировать мертвецами оказалось до обидного просто. Они же как малые дети по интеллектуальному развитию. Достаточно нажать на правильные кнопки, использовать знакомые слова из прошлой жизни, и зомби будут подчиняться. С другой стороны, каждое перерождение давало им шанс начать заново. Потому жалости испытывать не буду. Может, в следующий раз им повезет больше. Может, они родятся в телах, что смогут прожить жизнь, полную свободы. «На все воля парадигмы», — вырвалось у меня, и я тут же прикусил язык. «Нет, только не это. Откуда в моей голове взялись подобные мысли? Неужели тело зомби-интригана влияло на сознание?» Или просто обстоятельства заставили приспосабливаться, используя любые доступные инструменты для выживания. Я поманил друзей, стараясь выглядеть уверенно перед толпой озадаченных мертвецов. «Теперь я ваш лидер. Приказываю отправиться за великим воином и ликвидировать лича». Попытка командовать вызвала совершенно неожиданную реакцию. Зомби в рваной тунике почесал затылок, оторвав при этом клок волос вместе с кожей. Другой мертвец озадаченно пожал плечами, и его левое плечо осталось приподнятым, заклинив в верхнем положении. Женщина с выпавшим глазом наклонила голову, пытаясь осмыслить приказ. Никто не двинулся с места. Мои слова не содержали нужных триггеров, знакомых фраз из их прошлой жизни. Ключ подошел только к одному замку. Неловкое молчание нарушил знакомый голос. «Я же любила тебя, а ты меня предал». «Куда направлено твое внимание, туда направлена твоя энергия, мой юный друг», — откликнулся другой мертвец-философ. В проеме показался Такеши. Скелет осторожно переступил порог с булыжником наперевес. Каннибалы едва удостоили его взглядом. Костяк без мяса не представлял для них интереса. Зато когда следом влетел черныш, атмосфера мгновенно изменилась. Пес остановился, принюхиваясь к незнакомым запахам. Шерсть на загривке встала дыбом, красные угольки глаз метались, оценивая угрозу. Ближайшие